Глава 18. Подземный город под Каманийскими горами, планета Кедрония, 4КВ-67-3, система Абеллары, 12-я Сempрария, 416 года эры восстановления. «Высочайшие согласны говорить с избранным Тесленом», — обратилась младшая из сестер к Ягду. «С одним условием. Они будут говорить с ним на Пифии». «Избранный из семи предвидел ваши условия». «Не наша, страж, не наша», — покачала головой старшая. «Это воля высочайших матерей, которая для знающих превыше всех законов. Как бы там ни было, он готов лететь на Пифию». «Император узнает об этом». «Не узнает». «За Тесленом следят». «Мы знаем». «Если император заподозрит, что матери приняли Теслена, он может уничтожить Пифию». «Император напуган заговорами, он цепляется за власть из последних сил, не видя, что погружается в мерзость и позор насилия, он опасен». «Пусть матери доверятся мудрости избранного». «Пусть будет так, страж», — согласилась старшая Элима Кадмон. «Элима Гебура, преподобные сестры. А теперь, страж, мы хотим обратиться к тебе с просьбой во имя будущего союза ордена и знающих. Я слушаю». 7 дней назад мы отправили на поверхность Есихи нашу сестру. Она должна отвратить большую беду. Но на пути в рудничных тоннелях на нее напали и ранили. Теперь ее заключили под стражу в поселении Благословенное Начинание. Ей надо помочь. Что я должен сделать? Освободи нашу сестру, страж, и помоги ей добраться до центрального поселения. Тебе помогут клоны, познавшие истину Вилудумана, и бойцы подземного города. Их много, и они упорны. Количество не всегда переходит в качество. Ты, страж, тебе виднее. Кто держит сестру в заключении? Люди правителя и агенты Джитау из управления С. Ими руководит полковник Делла Варда, племянник канцлера Мадина. Он плохой, жестокий человек, и мы тревожимся. Они знают, кто она? Да. Будет сложно вырвать ее из лап службы, но я постараюсь. Мне нужна как можно более полная информация об агентах Джитау и контрразведке флота в поселении и на руднике. Плюс подробная, очень подробная схема купола с отметками шлюзов, дверей, следящих устройств и еще. Когда я шел сюда, Гум рассказывал мне о Тормаге, прорывшем тоннель в жилую зону начинания. У вас, случайно, нет под рукой парочки дрессированных Тормагов?